Дафна Дю Марье. Трактир «Ямайка». Роман. Перевод с английского. Центр «Полиграф», 2003 год. От автора. Трактир «Ямайка» существует и по сей день. Это уютное, гостеприимное заведение, в котором не продают спиртные напитки, стоит на 20-мильной дороге между Бодмином и Лонстоном. В своей истории я изобразила трактир таким, каким он мог быть лет 150 назад. И хотя на этих страницах встречаются реальные географические названия, все описанные здесь персонажи и события являются вымышленными. Дафна Дю Марье, Бодиник бай Фоуи. Глава первая. Был холодный пасмурный день в конце ноября. В одну ночь погода переменилась, ветер задул вспять и принес с собой гранитно-серые тучи и моросящий дождик. Было чуть больше 2 часов пополудни, но бледный зимний вечер уже надвинулся на холмы и окутал их туманом. К 4 станет совсем темно. Сырой холодный воздух пробирался внутрь дилижанса, несмотря на плотно закрытые окна. Кожаные сиденья казались влажными на ощупь, а в крыше, наверное, была трещинка, потому что сверху то и дело брызгали мелкие капли дождя, оставляя на обивке темно-синие пятна, похожие на чернильные кляксы. На поворотах дороги карета вздрагивала от порывов ветра, а на открытых холмистых участках ветер дул с такой силой, что весь дилижанс сотрясался и раскачивался на своих высоких колесах, словно потерявший опору горький пьяница. Кучер, натянувший воротник пальто по самые уши, согнулся чуть ли не пополам у себя на козлах, безуспешно пытаясь прикрыться от ветра, а лошади, повинуясь его понуканиям, уныло шлепали по грязи. Исхлестанные ветром и дождем, они уже не чувствовали кнута, который то и дело щелкал у них над головой, зажатый в онемевшей от холода руке хозяина. Колеса скрипели и стонали, увязая в раскисшей колее. Жидкая грязь из-под колес долетала даже до окон дилижанса, и вместе с упорно хлещущим дождем так заляпало стекло, что не было никакой возможности разглядеть окружающий пейзаж. Пассажиры сбились в кучу, чтобы согреться, и дружно вскрикивали всякий раз, когда карета проваливалась в особенно глубокий ухаб. Один старичок, который не переставал возмущаться с тех пор, как сел в дилижанс в Трура, вдруг совсем вышел из себя, вскочил на ноги, нашарил оконную задвижку и с треском опустил стекло, так что целый водопад дождевой воды мгновенно окатил его самого и всех остальных пассажиров. Старичок высунул голову в окошко и принялся пронзительным голосом ругать кучера, обзывая его жуликом и убийцей, и крича, что они не доедут живыми до Бодмина, если и дальше гнать, сломя голову. И так уж из них весь дух вышибло, и он лично ни за что больше не сядет в почтовую карету. Неизвестно, слышал его кучер или нет. Скорее всего, весь этот поток попреков унесло ветром, потому что старикашка подождал минуту, закрыл окно, успев как следует выстудить всю карету, и снова устроился в уголке, закутавшись в одеяло и что-то сердито бормоча себе под нос. Рядом с ним сидела веселая краснощекая тетка в синем плаще. Она сочувственно вздохнула, подмигнула всем, кто в этот момент на нее смотрел, мотнула головой в сторону старика и заявила уже, наверное, в 20-й раз, что такой грязюки она и не вспомнит, а уж она всякой погоды повидала на своем веку. Да, денек выдался что надо, не летняя вам погодка, ничего не скажешь. После чего порылась в большущей корзине, вытащила основательный кусок пирога и впилась в него крепкими белыми зубами. Мэри Йеллен сидела в углу напротив, как раз там, где с крыши текла струйка воды. Иногда ледяная капля попадала к ней на плечо, и Мэри нетерпеливо смахивала ее рукою. Она сидела, подперев подбородок ладонью, и не сводила глаз с окна, заляпанного дождем и грязью, и слабо надеялась, что солнечный луч разорвет хоть на минуту тяжелые тучи и снова выглянет ясное голубое небо, сиявшее вчера над Хелфордом, выглянет, как счастливая примета. Всего на каких-нибудь 40 миль успела она отъехать от родного дома, где прожила свои 23 года. И вот уже надежда увяла в ее душе. И мужество, отличительная черта ее характера, которая поддерживала ее во время долгой и мучительной болезни матери, теперь готово было изменить ей при первой же атаке дождя и надоедливого ветра. Ее угнетало уже то, что все вокруг было чужое. Через запотевшее стекло Мэри с трудом различала местность, совсем не похожая на ту, знакомую, от которой ее отделял всего один день пути. Как все это теперь далеко от нее? И, может быть, навсегда? Сверкающая на солнце река, зеленые холмы, пологие долины, белые домики на берегу. Даже дождь здесь иной. В Хелфорде дождь падал так легко, так мягко, тихо шуршал среди листвы, терялся в густой траве, веселыми ручейками сбегал в широкую реку и впитывался в благодарную землю, которая щедро одаривала прекрасными цветами. А здесь дождь хлестал, не зная жалости, и вода бесполезно уходила в жесткую бесплодную почву. Здесь не было деревьев, разве что одно или два протягивали голые сучья навстречу всем ветрам. Согнутые и скрюченные столетиями бурь, почерневшие от времени и долгих штормов. Если бы даже коснулось их дыхание весны, ни одна почка не посмела бы распуститься, опасаясь, что запоздалые заморозки убьют ее. Безрадостная земля, ни лугов, ни лесов. Только камни, черный вереск да чахлый ракитник. «Здесь не может быть хорошо ни в какое время года», — думала Мэри. «Или суровая зима, вот как сегодня, или иссушающий жар лета, от которого негде спрятаться, и трава еще до конца мая становится желто-бурой. Вся эта местность посерела от вечной непогоды. Даже люди на дороге и в поселках изменились под стать окружающей обстановке. В Хелстоне, где Мэри села в дилижанс, местность была еще знакомой. С Хелстоном у нее связано множество детских воспоминаний. Когда-то отец каждую неделю брал ее с собой на базар. А когда его не стало, мать мужественно заняла его место, и как он, зимой и летом, возила в тележке на базар яйца, куры, сливочное масло. А Мэри сидела рядом с ней и держала на коленях корзинку размером чуть ли не с себя, положив подбородок на ручку корзины. В Хелстоне все были с ними приветливы, фамилию Йеллен уважали. Все знали, что вдове пришлось нелегко после смерти мужа. Не всякая смогла бы жить вот так, одна с ребенком, тянуть на себе ферму, даже не думая найти другого мужчину. Был один фермер в Манакане, который попросил бы ее руки, если б только осмелился. И еще другой, вверх по реке, в Гвике. Да только они по глазам видели, что она за них не пойдет. Она душой и телом принадлежала тому ушедшему. В конце концов, тяжелый труд на ферме взял свое, ведь она не щадила себя. 17 лет вдовства она находила в себе силы тащить свой воз. Но когда пришло последнее испытание, она не выдержала такой нагрузки, и сердце ее остановилось. Дела их разладились, доходы на ферме падали, запасы их таяли. В Хелстоне говорили, что настали плохие времена, цены снизились, ни у кого нет денег. И в верховьях реки все то же самое, того и гляди, настанет голод. Потом напал какой-то мор на живность по всем деревням в окрестностях Хелфорда. Никто не знал, как зовется эта напасть, и от нее не было лекарств. Она пришла в новолуние, уничтожила все на своем пути, подобно поздним морозам, и ушла, оставляя за собой след из мертвых животных. Тяжелое это было время для Мэри Йеллен и ее матери. Куры и утки издыхали одна за другой у них на глазах, и теленок пал прямо на пастбище. Особенно жаль было старую кобылу, которая 20 лет служила им верой и правдой. На ее широкой крепкой спине маленькая Мэри впервые в жизни прокатилась верхом. Кобыла умерла однажды утром в стойле, положив свою верную голову на колени Мэри. Для нее вырыли яму под яблоней в саду, и когда они ее похоронили и поняли, что она никогда уже больше не повезет их в Хелстон, мать обернулась к Мэри и сказала: «Какая-то часть меня тоже легла в могилу вместе с бедной Нил. Не знаю, может, веры у меня не осталось или еще что, только на сердце такая тяжесть. Устал я, Мэри, не могу больше». Она вошла в дом и села в кухне за стол, бледная, как полотно, и постаревшая 10 лет. Когда Мэри сказала, что нужно позвать доктора, мать нетерпеливо передернула плечами. «Поздно, дочка», — ответила она. «Опоздали на 17 лет». И тихо заплакала. Это она-то, которая никогда раньше не плакала. Мэри побежала к старенькому доктору, который жил в Могане и когда-то помог ей появиться на свет. Он поехал вместе с ней в своей двуколке и по дороге говорил, качая головой: